Рассказы бабушки, 1885 год. Мадзалевский доказывает, что бабушка Янькова перепутала сестер, и что приведенная характеристика относится к Анне Федоровне Пушкиной, а к Софье Федоровне относится следующее. Меньшая, маленькая и субтильная блондинка, точно саксонская куколка, была прехорошенькая, приживая и привеселая, и хотя не имела ни той поступи, ни осанки, как ее сестра, но личиком была, кажется, еще милее. В первом издании этой книги я выразил свое согласие с Мадзалевским, теперь, однако, думаю, что он не прав. Два ближайшие друга Пушкина, Нащекин и Соболевский, свидетельствуют, что в стихотворении «Ответ Ф.Т.» поэт говорит о Софье Федоровне Пушкиной. Вот это стихотворение. «Нет, не черкешенка она, но вдол и Грузии от века такая дева не сошла с высот угрюмого Казбека. Нет ни агат в глазах у ней, но все сокровища Востока не стоят сладостных лучей ее полуденного ока». Описание вполне подходит к описанию, даваемому Яньковой Софье Федоровне. Да и на дошедших портретах Софьи Пушкиной мы видим совершенно полуденную брюнетку. Ответ Ф.Т. «Нет, не черкешенка она». Здесь говорится о госпоже Паниной, урожденной Пушкиной, в которую Пушкин был влюблен. «Да», — приписка Соболевского. Стихотворение написано в Москве, Нащекин, по записи Бартенева. «Я имел счастье представить государю-императору комедию вашу о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Его Величество изволил прочесть оную с большим удовольствием, и на поднесенной мною по сему предмету записки собственноручно написал следующее. Я считаю, что цель господина Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта. Бенкендорф Пушкину. 14 декабря 1826 года из Петербурга. По возвращении из деревни 19 декабря, куда он ездил на короткое время, Пушкин приехал прямо ко мне и жил в том же доме Ренкевича, который, как сказано, на собачьей площадке стоит лицом, а задом выходит на Молчановку. Соболевский, Лонгинову. Приехав в Москву 19 декабря, Пушкин остановился у Соболевского на собачьей площадке в доме Ренкевича, впоследствии Левенталь. Мы ехали с Лонгиновым через собачью площадку. Поравнявшись с углом ее, я показал товарищу дом Ренкевича, в котором жил я, а у меня Пушкин. Сравнялись с прорубленную мною дверью в переулок, видим на ней вывеску «Продажа вина» и прочее. Вылезли из воска и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении. Вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин, и где заседал Александр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где стояла кровать его. Вот где так нежно возился и нянчился он с маленькими датскими щенятами. Вот где он выронил, к счастью, что не в кабинете императора, свое стихотворение на 14 декабря, что сейчас времени так его беспокоило, что оно не нашлось. Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, Прожалин, Мицкевич, Боротынский, вы, я и другие мужи. Вот где болталась, смеялась, вралось и говорилось умно. Соболевский, 1867 год. Помню, помню живо этот знаменитый уголок, где жил Пушкин в 1826 и 1827 году. Помню его письменный стол между двумя окнами, над которым висел портрет Жуковского с надписью «Ученику-победителю от побежденного учителя». Помню диван в другой комнате, где за вкусным завтраком хозяин был мастер этого дела. Начал он читать мою повесть «Русая коса». И, дойдя до места, где один молодой человек выдумал новость другому, любителю словесности, чтобы вырвать его из задумчивости, Жуковский перевел Байрона в Мазепу, вскрикнул с восторгом: «Как? Жуковский перевел Мазепу?» Там переписал я ему его Мазепу, поэму, которая после получила имя Полтавы. Однажды мы пришли к Пушкину рано с Шевыревым за стихотворением для московского вестника, чтобы застать его дома, а он еще не возвращался с прогульной ночи и приехал при нас. Помню, как нам было неловко, в каком странном положении мы очутились из области поэзии в области прозы. Михаил Погодин. Дом Ренкевича, затем Левенталя, сохранился в Москве до настоящего времени. Это угловой, одноэтажный, деревянный, оштукатуренный дом. Стоит он на самом углу Борисоглебского переулка и собачьей площадки. На противоположной стороне от него Кречетниковский переулок. Нынешний его номер 12. Во внешнем виде он утратил прежний облик жилого дома флигеля. Окна переделаны в широкие квадратные витрины. Проделано много дверей на улицу для отдельных торговых помещений. Изменился и внутренний вид. Переделаны и сняты прежние перегородки комнат, частично уничтожены полы и накаты, например, в керосиновой лавке. Лапин. Книга «Воспоминания о Пушкине», 1931 год. По первопутке прибыл в Москву и остановился у Соболевского. Его кофе с пастилой, майор Носов, знавший бездну прибауток, по ночам просиживал у Марии Ивановны Корсковой, когда она спала. Часто у Зинаиды Волконской бывает. Анненков. Записи. «Я устал и болен, потому вам и не пишу боли». Пушкин Языкову. 21 декабря 1826 года. Из Москвы. 27 декабря 1826 года. Вчера провел я вечер, незабвенный для меня. Я видел несчастную княгиню Марию Волконскую, коей муж сослан в Сибирь и которая сама отправляется в путь вслед за ним вместе с Муравьевой. Она не хороша собой, но глаза ее чрезвычайно много выражают. Третьего дня ей минуло 20 лет. Это интересная и вместе могучая женщина. Больше своего несчастья она его преодолела, выплакала. Источник слез уже иссох в ней. Она чрезвычайно любит музыку. В продолжение всего вечера она все слушала, как пели. Когда один отрывок был отпет, она просила другого. До 12 часов ночи она не входила в гостиную, потому что у княгини Зинаиды, Зинаида Александровна Волконской, она и Мария Николаевна были жены двух братьев Волконских. Много было, но сидела в другой комнате за дверью, куда к ней беспрестанно ходила хозяйка, думая о ней только и стараясь всячески ей угодить. Отрывок из «Агнессы» маэстро Паэра был пресечен в самом месте, где несчастная дочь умоляет еще несчастнейшего родителя о прощении своем. Невольное сближение злосчастья Агнессы или отца ее с настоящим положением невидимо присутствующей родственницы своей отняло голос и силу у княгини Зинаиды, и бедная сестра ее по сердцу принуждена была выйти, ибо залилась слезами и не хотела, чтобы это приметили в другой комнате. Остаток вечера был печален. Когда все разъехались, и осталось только очень мало самых близких и вхожих к княгине Зинаиде, она вошла сперва в гостиную, села в угол, все слушала музыку, которая для нее не переставала, потом приблизилась к клавикордам, села на диван, говорила тихим голосом, очень мало, изредка улыбалась. Для нее велела княгине Зинаида изготовить ужин, ибо становилось уже очень поздно, и приметно было, что она устала. Во время ужина старалась всех нас развлечь от себя, говоря вообще очень мало, но говоря о предметах посторонних. Когда встали из-за стола, она тотчас пошла в свою комнату, и мы уехали уж после 2 часов. Винни-Витинов. В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки, которая приняла меня с такой нежностью и добротой, которых я никогда не забуду. Она окружила меня заботами, вниманием, любовью и состраданием. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые тогда были в Москве, и несколько талантливых певиц. Прекрасное итальянское пение привело меня в восхищение, а мысль, что я слышу его в последний раз, делала его для меня еще прекраснее. Дорогой я простудилась и совершенно потеряла голос, а они пели как раз те вещи, которые я изучила лучше всего, и я мучилась от невозможности принять участие в пении. Я говорила им: «Еще, еще, подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки». Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь. Во время добровольного изгнания нас, жен, сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения. Он хотел передать мне свое послание кузникам во глубине сибирских руд для вручения им. Но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой. Пушкин говорил мне: «Я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправлюсь на места, перееду через Урал, проеду дальше и приду просить у вас убежище в Нерчинских рудниках». Княгиня Мария Николаевна Волконская, записки. О ты, пришедшая отдохнуть в моем жилище, образ твой овладел моею душою. Твой высокий стан встает передо мною, как великая мысль, и мне кажется, что твои грациозные движения создают мелодию, какую древние приписывали небесным звездам. У тебя глаза, волосы и цвет лица, как у дочери Ганга, и жизнь твоя, как ее, запечатлена долгом и жертвою. Когда-то, — говорила ты, — мой голос был звучен, но страдания заглушили его. Как ты вслушивалась в наши голоса, когда мы пели около тебя хором? Еще, еще, — повторяла ты, — ни завтра, никогда уже не услышу музыки. Княгиня Зинаида Александровна Волконская.